Глава 6. Знакомство с родителями. К сожалению, нашим планам не суждено было сбыться. «Сабина, можно?» Услышала взволнованный голос Демьяна, пока собирала вещи. «Проходи». Я махнула рукой и положила кофту в сумку. «Что-то случилось?» «У нас проблемы», — заявил некромант, садясь в кресло и взъерушивая волосы. «Какие?» Я уселась на кровать и уставилась на него. Даже подумать страшно, что могло произойти. Мои родители узнали о том, что у меня появилась невеста. Демьян поднял на меня печальные глаза. «И? Я что из него? Каждое слово вытягивать должна». «Они хотят познакомиться с тобой». Наконец выдал он, вновь опустив голову. И отказы не принимаются. Хорошо, что в этот момент я сидела, иначе бы упала. Нет, ну что за непруха? Соглашаться на эту авантюру было плохой идеей. «А может, скажем, что разошлись?» Предложила я самый простой вариант. «Не выйдет», — вздохнул некромант, глядя на меня. «Ректор их знакомый, и он тут же доложит, если наши версии не совпадут». «Засада», — выдала я, обдумывая ситуацию. Кексик лежал рядом и довольно скалился, явно наслаждаясь моментом. «Я готова!» В комнату, как всегда, без стука влетела Лекси с сумкой в руках. «Ого! Вы чего такие кислые?» Мы переглянулись, и Демьян рассказал о проблеме еще раз. Сестра пару минут помолчала, а потом начала истерично смеяться. «Я даже запустила в нее подушкой!» Она быстро перехватила ее и, положив ее на пол, уселась сверху. «Значит, мы едем в гости?» Лекси повернулась к Демьяну. «А твои вообще где живут-то?» Некромант прищурился, глядя на мою сестру, а затем перевел взгляд на меня. «Недалеко от Сизых гор», — наконец ответил он, беря себя в руки. «У них там дом и хозяйство». «Так в чем проблема-то?» Не унималась Лекси, глядя на нас. «Поехали познакомимся. Вас же не женят, в конце концов. Потом скажете, что не сошлись характерами и разбежались». «Сабина?» В голосе некроманта слышалось волнение. Я задумалась. С одной стороны, поездка нарушала все мои планы. А с другой — каникулы же. Дом можно выбрать и в другой раз. А в горах я никогда не была. Говорят, там красиво и можно собрать много редких растений. Да и Кексику там приволье. Вот только нужно уговорить Демьяна взять с собой Лекси. «Оставлять ее тут я совершенно не хочу». «Ладно. Но она», — ткнула пальцем в сестру, — «едет со мной. А еще тебе придется побольше рассказать о своей семье, чтобы я там не опозорилась». «Договорились». Тут же повеселел Демьян. «Пойдем порталом. Я сейчас соберу вещи и приду, чтобы рассказать о семье. Вы пока отдохните». Некромант ушел, а я стала думать о том, что подарить на смотрины. «С пустыми руками ехать нехорошо». Вот только состав семьи уточнить не успела. Блин. Ладно, подождем. Пока я собиралась, Лекси косилась на меня с довольной улыбкой и чесала за ухом Кекса. Тот млел и был готов практически на все. Минут через 20 вернулся Демьян и был тут же допрошен. В процессе рассказа выяснилось, что у него есть две сестры 12 лет от роду. Родители живут в доме около гор и занимаются разработкой полезных ископаемых, а также добычей драгоценных камней. Городок небольшой, но весьма хороший. Его мама увлекается садоводством, сестры любят животных, а папа — редкие книги. Когда я заикнулась о подарках для них, Демьян успокоил меня тем, что это не обязательно. Мы ведь и не собирались ехать, так что никто не ждет гостинцев. Конечно, было немного неуютно, но я решила подумать об этом позже. Наконец, все вещи были собраны, мы вышли за ворота Академии, и некромант стал настраивать портал. Кексик довольно скалился, явно предвкушая поездку. А я мысленно злорадствовала. «Дети и собаки — это весело. Посмотрим, как он от них улепетывать будет». И вот настал момент истины. Открылся переход, и мы шагнули в него. Мне было немного страшно. С одной стороны, совершенно не хотелось обманывать людей, а с другой, я обещала Демьяну сохранить легенду. Да и мне сейчас лучше быть чьей-то невестой, чтобы некоторые личности перестали преследовать. Ладно, на месте разберемся, что и как. Выйдя на другой стороне, я тут же стала осматриваться. Мы оказались на небольшом холме. Перед нами возвышался трехэтажный белоснежный особняк. Вокруг полно зелени, цветов и пахнет очень вкусно. На мгновение я даже растерялась, не ожидала, что домик окажется столь большим. Не успела осмотреться, как открылась дверь дома. «Демьян!» Послышался радостный вопль, и в нашу сторону понесся ураган из двух девушек. Некроманта едва не сбила с ног, но он так тепло улыбался, что на душе становилось уютнее. При ближайшем рассмотрении девушки оказались близняшками. Обе невысокие, мне по грудь, худенькие, с черными волосами, заплетенными в косы, серыми глазами, пухловатыми губами и ямочками на щеках. «Мариса, Кариса, познакомьтесь, это моя невеста Сабина». Некромант вспомнил о приличиях и представил меня непоседам. «А это ее...» Тут он запнулся. «Это моя сестра Лекси». Улыбнулась я, глядя на девушек. «Очень приятно с вами познакомиться». На это заявление Демьян приподнял бровь, но промолчал. «И нам!» — хором воскликнули они, глядя на нас. «Ой, а это кто?» Их взгляд уперся в Кекса, который в данный момент стоял за мной и обнюхивал все вокруг. «Это Кексик». Я потрепала его по голове. «Он не опасен, но бантики ему завязывать не стоит». Девочки улыбнулись и тут же рванули тискать моего питомца. Тот страдальчески закатил глаза, но было видно, что ему это нравится. Кстати, различить близнецов можно было лишь по ленте в волосах. Мариса носила синюю, а Кариса — зеленую. Соответственно, они были магами земли и воздуха. Пока мы наблюдали за девочками, из дома вышла пара. Мужчина был ростом с Демьяна. На вид лет 60, а там точно и не скажешь. Черные волосы уже тронула седина, глаза серые с желтыми крапинками, немного морщин, придающих ему какого-то очарования. Одет просто, коричневые брюки и белая рубашка с закатанными до локтей рукавами. Женщина была примерно того же возраста. Полновата, хотя это ей даже шло. Каштановые локоны собраны в пучок, зеленые глаза смотрят на нашу компанию тепло и радостно. На ней было обычное домашнее платье без изысков. «Хм, мне начинает тут нравиться». «Дорогой, ну что же ты держишь гостей на пороге?» — спросила она, упирая руки в бока. Голос был очень теплым и мягким. «Прости, матушка, мы просто с сестрами знакомились». Улыбнулся Демьян и повел нас с Лекси к дому. «Естественно, мы подверглись тщательному осмотру. Позвольте представить вам мою невесту Сабину». Он указал на меня и взял меня за руку. Я склонила голову. «А это ее сестра Лекси. Дорогая, это мои родители, Кнера Глория и Кнер Эдвард. Очень приятно с вами познакомиться». Улыбнулась я, стараясь выглядеть не сильно взволнованной. «А нам-то как приятно». Заулыбалась Глория и стала меня обнимать. «Наконец-то сын невестку в дом привел, а то все один и один. Мы уже переживать стали, а тут такая красавица. Кстати, зови меня просто Глория. Не люблю эти тонкости этикета, да и мы практически семья». Матушка Демьяна болтала так быстро, что я даже не успевала вставить ни слова. Его отец смотрел на это с улыбкой, явно уже привык к такому наплыву чувств и эмоций. Продолжая говорить, Глория повела нас с Лекси наверх, чтобы показать комнаты. Нас было решено разместить на третьем этаже. Сестре достались апартаменты практически рядом с лестницей, а следом шли мои. Глория дала нам время, чтобы распаковать вещи и спуститься на обед. Моя сумка осталась внизу у Демьяна. Я хотела пойти за ней, но меня уверили, что ее сейчас принесут. Ладно, пока можно осмотреть жилплощадь. Комната была довольно большой. В светло-голубых тонах, с двумя окнами, закрытыми легкими занавесками в тон стенам. Под ногами ковер с цветочным узором. Рядом небольшой столик и два кресла с удобными подлокотниками. Довольно вместительная кровать. Тут три человека поместятся совершенно спокойно. Из спальни можно было попасть также в гардеробную и ванную. Весьма удобно и практично. Мне понравилось. Я уселась в кресло, и практически тут же отворилась дверь. Зашел Демьян и почему-то замер. «Что-то не так?» — поинтересовалась я, глядя на него. «Ну, мама!» — усмехнулся некромант, заходя и ставя наши сумки на пол. «Сабина, обещай не убивать меня сразу. Вдруг попросил он, и я кивнула. «Вообще-то, это моя комната. Видимо, мама решила, что раз ты моя невеста, то не стоит селить нас в разных местах». После этого заявления я порадовалась, что сидела. «Да, матушка у него та еще сводня». «Она случаем внуков не хочет?» Невольно поинтересовалась я, глядя, как Демьян подходит ко второму креслу. «Еще как!» — ответил он, немного нахмурившись и переведя взгляд на кровать. «Ну, думаю, мы вдвоем тут спокойно поместимся». «Втроем», — поправила я, вспомнив про питомца, сомневаясь, что он будет ночевать где-то еще. «Сабина, я понимаю, что вы с Лекси очень дружны», — начал некромант, поворачиваясь ко мне. «Но, может, она будет спать в своей кровати?» «Я вообще-то кекса имела в виду». Начала объяснять, и тут до меня дошел смысл сказанных им слов. «Что? А она тут при чем?» Моему возмущению не было предела. «Но вы же постоянно вместе». Пожал плечами он, стараясь сдержать улыбку. «Она к тебе без стука входит. Парня у нее нет, у тебя тоже. Вот я и предположил. Убью!» Прошипела я, начиная подниматься и протягивая руки в его сторону. «Удушу собственноручно!» «Я готов!» Как по заказу в комнату влетела Лекси. «Я не вовремя?» Она посмотрела на застывших нас. «Вы бы хоть двери запирали, если уж решили заняться чем-то романтическим». И тут Демьян не выдержал и засмеялся. Через минуту я присоединилась к нему. Ситуация выглядела нелепо. Сестра переводила взгляд с меня на него и недоумевала. Пришлось рассказать ей о предположениях некроманта. На это она лишь усмехнулась и напомнила, что нас ждут на обед. Я попросила 5 минут на то, чтобы переодеться, и, подхватив сумку, направилась в ванную. Немного подумав, надела брюки и рубашку, так как в платьях ходить не привыкла. Надеюсь, это не вызовет сильную критику. Выйдя, обнаружила некроманта и эльфийку за обсуждением здешней природы. Увидев меня, Демьян улыбнулся и предложил спуститься. Что ж, чувствую, меня ждет допрос с пристрастием. Столовая, куда нас проводил некромант, была очень уютной. Большой стол, накрытый всевозможными угощениями, 3 окна практически от пола до потолка давали много света и простора, люстра из горного хрусталя и 2 шкафа с посудой. Во главе стола разместился Эдвард, по правую руку села Глория. Нас с Демьяном посадили по левую, рядом Лекси, а напротив — сестрички. Кексик же сейчас находился на кухне и поглощал обед. Девочки были от него в полном восторге. Я опасалась, что меня тут же начнут расспрашивать обо всем на свете, но нет, для начала дали возможность перекусить. А вот во время чаепития моя свобода закончилась. «Сабина, а чем вы занимаетесь?» Улыбнулась Глория, отрезая кусочек пирога и протягивая мне. «Я преподаватель в академии. Взяв угощение, я постаралась выглядеть как можно приветливее. Изучаю магических животных, растения, яды». «О, так вы с моим сыном коллеги!» Она едва не захлопала в ладоши. «А ваши родители?» «Я сирота», — честно призналась я. «Ой, прости!» Глория явно расстроилась и печально посмотрела на меня. «Все хорошо», — успокоила ее я. «У меня есть Лекси, и этого вполне хватает». Сестренка тут же подмигнула, и атмосфера стала более расслабляющей. Допрос продолжался. Причем некромант практически все время молчал, лишь иногда усмехаясь или замирая в зависимости от вопросов. Должна признать, я и сама порой не знала, что ответить. Глория с виду добрая, но в то же время видно, что за своего сына любого порвет. А вот Эдвард хранил молчание и просто наблюдал. Он вообще казался строгим. Даже близнецы за столом вели себя тихо и вопросов не задавали. В общем, первое знакомство прошло хорошо. А после обеда нас отправили прогуляться по территории. Я была только за. А вот Лекси заявила, что пойдет спать, так как весьма устала. Как по мне, сестра просто хотела оставить нас с Демьяном наедине. Но не вышло. Кекс тоже захотел присоединиться. Выйдя на улицу, мы обошли дом и оказались в ухоженном саду. Тут росли цветы самых разнообразных расцветок и форм. Между клумбами выложены дорожки из серой плитки, а в конце сада бежевая беседка, окутанная лианами. Плодовые деревья посажены чуть в стороне. Я даже заметила огородик с овощами, что было крайне удивительно. Мало кто выращивал продукты сам. Но Глория, видимо, любила заниматься земледелием. Тут все было ухожено и выглядело потрясающе. Пройдясь по саду, мы вышли на самую вершину холма, и я увидела довольно старый дуб. Огромный ствол со множеством веток, на которых шелестела листва. А рядом стояли качели. Обычные деревянные качели. С них взору открывался потрясающий вид. Внизу, в долине, располагался город. Небольшой, но весьма колоритный. У каждого дома была разноцветная крыша. Недалеко виднелось озеро круглой формы и даже парочка рыбаков на лодке. Вдали возвышались горы. Именно там добывали руду и аметисты. Причем этот камень можно было найти только тут, и стоил он прилично. Из него делали защитные амулеты и редкие украшения. Надо будет обязательно выйти в город на прогулку. Пока я рассматривала все вокруг, кексик с высунутым языком носился за бабочками. Немного подумав, я села на качели и решила вспомнить детство. Некромант улегся на траву рядом и прикрыл глаза, давая мне возможность передохнуть. Я невольно задумалась над нашими выдуманными отношениями. Должна признать, с каждым днем Демьян становился для меня чем-то большим, чем я хотела. С ним было приятно общаться, шутить и просто находиться рядом. Он не пытался меня изменить, подстроить под себя или как-то использовать. Вот только я не могла позволить себе любить. Это опасно. Я уже совершила одну ошибку и очень дорого за нее поплатилась. Повторная попытка может стоить кому-то жизни. Но как приказать сердцу не думать? Да и непонятно, что испытывает ко мне сам Демьян. Он обходителен, внимателен. Но это может оказаться лишь игрой на публику, ведь нам обоим выгодно наше соглашение. Примерно через полчаса мы решили вернуться обратно. Демьян направился к отцу, чтобы обсудить с ним какие-то вопросы, а я пошла навестить Лекси. И там меня ждал сюрприз. Сестра вовсю паковала сумку. «И куда ты собралась?» — спросила я, садясь на кровать и наблюдая за ее сборами. «Меня тут подруга пригласила на сборы в военной академии», — сообщила она, едва не подпрыгивая от радости. «У них там место освободилось. Я давно мечтала туда попасть, но то времени не было, то мест. А сейчас...» Глаза Лекси просто светились энтузиазмом. «Ты же не против?» «Нет, конечно», — заверила я, подмигнув. «Если тебе так хочется, езжай. К тому же тут тебе точно будет скучно». «Я тебя обожаю». Она порывисто обняла меня и продолжила сборы. Потом мы пошли попрощаться с домочадцами некроманта. Те были немного удивлены столь стремительным отъездом Лекси, но пожелали ей удачи. К тому же я-то оставалась. И, судя по взгляду Глории, эта неделя обещала быть веселой. Стоило закрыться порталу, как она позвала меня прогуляться по саду. Демьян подмигнул и ушел с отцом, а я мысленно приготовилась к худшему. Какое-то время мы просто ходили и беседовали ни о чем, просто наслаждаясь природой. Но все имеет свойство кончаться. «Сабина, скажи им, а как ты относишься к моему сыну?» — спросила Глория. Она зашла в беседку и села на лавочку, похлопав рядом с собой, чтобы и я села. «Замечательно», — тут же ответила я, принимая приглашение. «Это радует. И когда вы планируете свадьбу?» «Мы пока не обсуждали этот вопрос. Я пожала плечами, стараясь не сильно краснеть от вранья. Все же еще не так много времени прошло. Но затягивать тоже не стоит». Глория притворно погрозила пальчиком. «Я внуков хочу, и побольше. А зная сына, могу их и не дождаться. Ты же женщина, так что повлияй на него. Да и свадьбу можно сыграть тут. Места много. Священник наш знакомый, так что проблем не возникнет». «В любом случае еще нужно обсудить это с Демьяном», — рассеянно ответила я, пытаясь собраться с мыслями. «Блин, если так пойдет, то до конца недели я окажусь замужем». «Глория, вы меня простите, но еще слишком рано говорить о свадьбе. Конечно, ваш сын мне дорог и приятен, но я пока не готова к столь серьезному шагу, и он тоже. «Ну вот насчет него можешь не переживать». Она махнула рукой и улыбнулась. «Я-то вижу, как он на тебя смотрит. С теплом и заботой. К тому же ты единственная, кого он привез в дом. Обычно всегда отказывался. Думаю, это весьма важная деталь». Я не знала, что на это ответить. Как-то неожиданно все прозвучало. Но глубоко в душе мне было приятно. Мы с Глорией еще немного поболтали. Она посоветовала обязательно сходить в город, а также заглянуть в лавку ювелиров и сказать, что я от нее. Мне сделают скидку. Я поблагодарила, и мы направились обратно в дом. На лужайке обнаружился кексик с близняшками. Те с помощью расчесок приводили его шерсть в порядок. Мастиф просто лучился счастьем. Вечер прошел спокойно. Родители Демьяна делились последними новостями, а я просто слушала и старалась запомнить основные моменты. Девочки периодически засыпали меня вопросами об академии. Они собирались поступать туда через пару лет, а сейчас учились в местной школе. Уровень их магии был довольно приличным, так что при должном стремлении из них получатся сильные магини. Кстати, родители старались давать им по максимуму знаний, не ограничивая ни в чем. Даже нанимали учителей по отдельным предметам. При взгляде на эту семейную идиллию на душе становилось немного грустно. Мне такого уже не испытать. Жаль. Когда с ужином было покончено, я поблагодарила всех и направилась наверх. Нужно было переодеться до того, как придет Демьян. Хорошо, что у меня с собой есть пижама. Добравшись до комнаты, мы с Кексиком занялись своими делами. Я направилась в душ, а он на кровать. Ополоснувшись, надела шелковые брюки и топ на лямочках. Высушила и собрала волосы в косу, а после этого вышла из ванной. Некроманта еще не было, а питомец довольно скалился, лежа ровно посередине кровати. Недолго думая, я залезла и улеглась рядом с ним, почесав за ушком. Через пару минут вошел некромант. «Ого, вы уже готовы?» Он осмотрел нашу компанию. «Сабина, если хочешь, я могу поговорить с родными, и тебе отдадут комнату Лекси. Правда, это вызовет вопросы». «Демьян, успокойся». Улыбнулась я, глядя, как он расстегивает рубашку. Выглядело весьма интригующе. Гормоны радостно напомнили о себе. Пришлось срочно их приструнить. Кровать большая, да и кекс не даст тебе ко мне приставать. Так что все нормально. «Отлично!» — повеселел жених и двинулся в сторону ванной. «Тогда я в душ и присоединюсь к вам. Нам завтра рано вставать, если хотим пойти в город и купить хорошие камни». После того, как он скрылся из виду, я улеглась поудобнее, обняла кекса и практически тут же уснула. День выдался весьма насыщенным на события, и это повлияло на меня. Утром же я проснулась с ощущением того, что мне безумно жарко. И только открыв глаза, поняла, что Демьян сгреб меня в охапку, да еще и закинул ногу мне на бедро, словно я игрушка. И должна признать, это было приятно. Вот только немного неудобно, рука затекла от лежания. Кстати, мой питомец обнаружился на полу с весьма недовольной моськой. Неужели его ночью столкнули? Невольно задумалась над вопросом, как встать? Но тут, словно почувствовав мое нетерпение, завозился некромант. Мне стало любопытно, как он поступит, поэтому я притворилась спящей. Пара минут ожидания, и Демьян напрягся. Затем послышался довольный хмык, и я почувствовала, как его рука скользнула вверх по моей ноге. Движение было нежным и приятным. Гормоны радостно захлопали в ладоши, но я продолжала делать вид, что сплю. Ладонь некроманта остановилась на середине бедра, а затем я почувствовала легкий поцелуй в шею. «Ах, черт, как же приятно!» Пришлось срочно изображать, что начинаю просыпаться. Руки Демьяна тут же исчезли. Я открыла глаза и, потянувшись, повернулась на спину. «Доброе утро». Его голос был немного хриплым, а взгляд прожигающим. «Как спалось?» «И тебя с добрым». Улыбнулась я, садясь на кровати. «Замеча!» Договорить не успела, заметив, что взгляд жениха стал темнеть. Опустила глаза и спешно прикрыла грудь. Как оказалось, мой топ слегка съехал и открыл чуть больше, чем следовало. Извини, я поправила одежду. Да ладно, я не против видеть такое почаще. Усмехнулся Демьян и получил от меня подушкой по голове. Ладно, ладно, сдаюсь. Он примиряюще поднял руки. Идешь в ванную. Я быстро встала и, взяв вещи, направилась приводить себя в порядок. Щеки предательски горели, но взгляд Демьяна мне понравился. Приятно ощущать себя желанной. Так как сегодня мы собирались в город, решила остановить свой выбор на легких брюках темного цвета, зеленой рубашке и удобных туфлях. Волосы собрала в высокий хвост, а макияж делать не стала. Когда вышла, жениха уже не было. Впрочем, кекса тоже не наблюдалось. Скорее всего, Демьян повел его на улицу. Схватив сумку, поспешила вниз, где за столом уже собралось все семейство. Я поздоровалась и пожелала всем хорошего дня. Некромант усадил меня и наградил поцелуем в щеку. Думаю, я могла сравниться по цвету с томатом. Зато Глория прямо сияла, глядя на нас. После плотного перекуса мы направились на прогулку. Кекс остался дома в обществе близняшек. Надеюсь, они ему косички заплетать не станут. Хотя смотреться это будет очень смешно. Дорога заняла около 15 минут. Погода прямо кричала о том, чтобы пройтись пешком. Солнышко пригревало, а легкий ветерок не давал вспотеть. Я перекинула сумку через плечо, и мы направились в сторону города. Он действительно оказался небольшим, но колоритным. Улицы были выложены камнем, так что ходить удобно. Повсюду мелькали разноцветные вывески и плакаты, приглашающие заглянуть в лавки и кофейни. Люди ходили неспешно, постоянно с кем-то здороваясь и спрашивая о делах. Естественно, на нас обращали внимание, но не сильно. Простое любопытство свойственно всем. Тем не менее, Демьян взял меня за руку и не отпускал всю дорогу, то и дело поглядывая в мою сторону с загадочной улыбкой. Я даже не думала вырываться. Приятно, когда за тобой ухаживают. Давно я такого не испытывала. Сначала мы прошлись по главной улице, а затем завернули в проулок и оказались около ювелирной лавки. Некромант быстро завел меня внутрь, и я начала осматриваться. Выбор был просто громаднейший. Я замерла у витрин и пыталась понять, что именно мне нравится. В это время жених болтал с владельцем магазинчика, а у меня глаза разбегались. Одних изделий из аметиста было более сотни. Вот только кольца отпадали сразу. Серьги я носила, но не часто. И предпочитала что-то неброское, маленькое, чтобы не мешало и не путалось. Броши и колье тоже относились к разряду на один раз. Так что, немного подумав, я решила выбрать сережки. Мне как раз приглянулись одни в виде паука. Тело было сделано из драгоценного камня, а лапки — серебро. Стоило определиться, как ко мне подлетел помощник продавца и стал доставать их. Я примерила и убедилась, смотрятся отлично. И цена не сильно кусалась, поэтому попросила оформить покупку и достала деньги. Все это время Демьян стоял в другой стороне и тоже что-то выбирал, постоянно споря с хозяином. К тому моменту, как я получила свои серьги, он тоже расплатился за покупку. После ювелирного он предложил перекусить в таверне, которая находилась буквально в двух шагах. Я была не против. Само питейное заведение было приличным, внутри чисто, играла живая музыка в виде одинокого музыканта, который восседал на стуле. Ухоженные девушки сновали между столиками с подносами в руках. И никто не пытался их облапать, как это делали в столице. И это несказанно радовало. Мы выбрали столик в самом углу, чтобы спокойно поболтать. Сели друг напротив друга, и нам тут же принесли меню. Я выбрала салат, мясо средней прожарки и овощи на огне. А мой спутник попросил жаркое в горшочке. Из напитков мы отдали предпочтение компоту. Заказ принесли в течение 10 минут, и это стало очередным удивлением. В столице пришлось бы ждать минимум полчаса, хотя там и народу больше. Я только взяла в руки вилку, как Демьян сделал неожиданный ход. Протянул мне длинную бархатную коробочку. Сердце пропустило удар. «Открой», — попросил он, с улыбкой глядя на меня. Я осторожно взяла подарок и приподняла крышку. Внутри лежал браслет из аметиста. Круглые и практически плоские камни величиной не более монеты были соединены серебряными спайками. Очень красиво и, главное, дорого. «Я не могу это принять», — протянула подарок обратно. «Это слишком Сабина», — перебил некромант, глядя на меня, как на ребенка. «Ты моя невеста. Фиктивная», — добавил он, видя, что я собираюсь возразить. «И если я ничего тебе не подарю, родные удивятся. К тому же мне приятно сделать тебе подарок. Так что бери, или я обижусь». Причем он сказал это с такой улыбкой, что отказать было сложно. «Спасибо», — поблагодарила я и протянула ему руку. «Поможешь надеть?» Демьян тут же выполнил просьбу. Браслет смотрелся хорошо. Мне нравилось, как камни переливались на свету. Он был в пору, застежка надежная, и на руке выглядело просто замечательно. Если честно, то я давно не испытывала такой радости от подарков. Впрочем, мне их дарили редко. Так что повод есть. Настроение улучшалось с каждой минутой, и я все меньше думала о том, чем мне грозит мнимая помолвка с некромантом. Как оказалось, отец Демьяна имеет долю в добыче руды и камней, поэтому они могут считаться вполне зажиточными людьми. Близняшки скоро собираются поступать в академию, чтобы получить диплом и найти свое место в жизни. Потом некромант плавно перешел к расспросам про моих родных. Но тут долго поговорить не вышло. Пришлось соврать про перчатки и несуществующие раны, которые нельзя вылечить. Я еще не настолько доверяла ему, чтобы признаться в том, кем действительно являюсь. Пообедав и расплатившись, мы пошли гулять и осматривать достопримечательности. Тут их было немного, все же городок маленький. Я не удержалась и купила пару вкусно пахнущих булочек с ягодной начинкой. Причем Демьян в наглую забрал у меня уже надкушенный пирожок и съел. Я показала ему язык и пошла дальше. По дороге мне попался книжный магазин. И не заглянуть туда было бы преступлением. Вот только выбор оказался невелик. В основном любовные романы, различные рецепты и карты. Жаль. С другой стороны, ожидать большего было бы просто смешно. Видимо, тут любят легкую литературу. Следующим на нашем пути был магазин тканей. Тут жених приобрел отрезы материи для своей матери. Большую часть вещей она шила сама. На этом решили закончить и отправились обратно. По дороге перед самым выходом на глаза попался ларек со сладостями, и меня наградили карамелью на палочке. Я не удержалась и поцеловала Демьяна в щеку. Тот усмехнулся и предложил руку. Думаю, со стороны мы смотрелись весьма неплохо. Дома нас ждали. Стол был накрыт. Кексик расчесан так, что шерсть едва дыбом не стояла, а близняшки улыбались больше всех. Похоже, мой питомец им очень сильно понравился. Может, договориться с эльфами о втором мастифе? Мы отдали подарки. Глория заметила браслет и похвалила сына, сказав, что подарок просто великолепен. Весь вечер мы провели в гостиной за разговорами и игрой в карты. Тут было так уютно и спокойно, что не расслабиться невозможно. Я чувствовала себя так, словно это моя семья. Практически перед сном пришел вестник от Лекси. Та наслаждалась отдыхом с подругами и обещала приехать перед самыми занятиями. Когда за окном совсем стемнело, я пожелала всем сладких снов и поднялась к себе. Кекс побежал следом. Быстро ополоснувшись, я вышла из ванной и застала своего любимца на кровати, правда, с самого края. Этот пройдоха сделал вид, что спит и двигаться не будет. Пришлось мне перелезать через него и ложиться практически на середину. К тому моменту, как пришел Демьян, я была на грани сна и яви. Но тем не менее хорошо запомнила, как некромант осторожно лег, немного подумал и придвинулся ближе. А уже через мгновение я почувствовала его руку у себя на талии. Меня бережно придвинули к мускулистому телу и поплотнее укутали в одеяло, напоследок оставив горячий поцелуй на оголенном плече. Утром меня разбудил Кекс, который в наглую прошелся по моей тушке. Я даже охнула от его тяжести, откормила. Надо на диету его посадить. Рядом заворочился некромант и плотнее прижал меня к себе. Причем одна его рука покоилась на моей груди. Когда я поняла это, к щекам прилила краска. Вот только отскакивать с воплями не хотелось. Да и такой близости у меня давно не было. Очень давно. Я уже и забыла, каково это — чувствовать себя желанной. А тут под боком такой экземпляр. В одних пижамных штанах, с голой грудью, накачанным прессом и дышащий в шею так, что у меня мурашки по коже. Не знаю, что на меня нашло, но я осторожно повернулась и провела рукой по его слегка заросшей щеке. И тут глаза некроманта распахнулись. Он улыбнулся и вдруг, наклонившись, припал к моим губам. На мгновение я опешила, а потом отдалась на волю случая. Все равно ничего не теряю. Сначала он целовал меня осторожно, словно давая возможность отстраниться и прекратить это. Но я не собиралась останавливаться. Сердце билось так сильно, что закладывало уши. Демьян навис сверху, но так, чтобы не давить на меня своим телом. От страсти перехватывало дыхание. Руки жили своей жизнью и исследовали рельефное тело. Да и сам некромант времени не терял. Одна его ладонь пробралась под мой топ и, накрыв грудь, слегка сжала ее. Меня словно током ударило, и я не удержалась от стона. Хотелось соприкоснуться голыми телами. Демьян уже стал осторожно освобождать меня от верха, когда одна наглая туша запрыгнула на кровать. «Гав!» — возмутился Кексик, уставившись на нас и требуя внимания. «Можно я его убью?» — спросил Демьян, переводя дыхание. «Гав?» Кексик понуро опустил уши и, спрыгнув с ложа, направился к двери. Ему явно надо было на улицу. Жених выругался, перекатился и, поднявшись, пошел выпускать питомца. А в коридоре как раз проходила Глория. «Дорогой, вы уже проснулись?» Улыбнулась она, не заглядывая в комнату. «Я тогда приготовлю завтрак, спускайтесь». «Хорошо, мам», — вздохнул Демьян, понимая, что момент упущен. Пока они разговаривали, я приняла вертикальное положение и поправила одежду, которая практически сползла с меня. Если честно, я с трудом сдерживала смех. Ситуация получилась весьма забавной. Как только дверь закрылась, некромант развернулся и недоуменно уставился на меня, явно не ожидая такой реакции. «Поговорим?» — спросил он, садясь рядом. «Извиняться за произошедшее не буду. Я все же не железный, особенно когда под боком красивая девушка». Я улыбнулась на это заявление. «К тому же ты мне действительно нравишься. Как насчет того, чтобы попытаться наладить отношения в действительности?» На меня посмотрели очень пристально. Я задумалась. С одной стороны, мне этого хотелось, а с другой... Моя тайна может убить его. Рисковать опасно. Но кто бы знал, как мне хочется простого человеческого счастья. Я ведь не железная. К тому же Демьян силен, а про мой дар знают немногие. И вероятность встретиться с недоброжелателями мала. Думаю, стоит попытаться. Ответила я, мысленно моля богов о помощи. На этой ноте некромант отправился вниз, давая мне возможность одеться и привести себя в порядок. Когда спустилась в столовую, там уже был накрыт стол. Правда, в этот раз девочек не было, они убежали в город на занятия. Глория тут же поинтересовалась, чем мы собираемся заниматься, и Демьян предложил сходить на озеро, поплавать и устроить пикник. Я с радостью согласилась. Надо использовать отпуск по максимуму. Так что, позавтракав, мы собрали корзинку еды, взяли пару одеял и купальные костюмы, а затем направились к озеру. Оно располагалось буквально в 5 минутах ходьбы. Вода была прозрачная, трава мягкая, вокруг множество цветов. Попадались даже кусты малины и ежевики. И это меня удивило, так как обычно такие растения встречаются в лесу или около него. Хотя главное, есть чем полакомиться. Надо не забыть сходить в горы и поискать редкие растения. Кексика мы тоже взяли. Правда, некромант все ворчал на него. Только моему питомцу было по боку. Он носился вдоль кромки воды, наблюдая за рыбами, но не решаясь нырнуть. Демьян расстелил одеяло, я поставила корзину и достала воду. Было довольно жарко и безумно хотелось пить. Я уселась на импровизированную постель и устремила взгляд на озеро. Тут было умиротворенно. Народ постепенно подтягивался, но при этом не мешал другим отдыхающим. Дети старались быстрее оказаться в воде, чтобы поплавать и побеситься. Кексик тоже залез по грудь и радостно махал хвостом, периодически пытаясь нырять за рыбками. Демьян опустился рядом так, чтобы моя спина соприкасалась с его грудью. Я не смогла сдержать улыбку. Это было приятно. Вот только долго наша идиллия не продлилась. Буквально через 20 минут после прихода перед нами возник конверт с крылышками. Причем красного цвета. Это означало срочное послание. Некромант быстро схватил его и, развернув, стал читать. С каждой секундой его лицо мрачнело все больше. «Нам нужно вернуться в город», — произнес он, начиная подниматься и протягивая мне руку. «Произошло еще одно убийство».